Кейти. Кейти, можно с тобой поговорить? На улице, ладно? В голосе Эммы было какое-то странное нетерпение. Интересно, что такое она услышала по телефону? Похоже, смерть Миранды она восприняла тяжелее, чем мы все. На нас с Джулианом давит чувство вины. Я не в силах разобраться, что сейчас во мне сильнее. Грусть или ненависть к себе. Так или иначе, виноваты во всем мы с Джулианом. Эмма с утра непривычно молчаливая, почти все время просидела, уставившись в пол. А на звонок кинулась такой поспешностью, словно ждала сообщения, что происшедшее — чудовищное недоразумение, грандиозная ошибка, что Миранда жива. «Пожалуйста, это важно!» «Хорошо». Я встала и последовала за ней. По длинному коридору мы пересекли все здание и вышли в боковую дверь, прямо от которой начинался нетронутый белый снег и тянулся до самого берега. Снегопад закончился. Хоть что-то хорошее. «Кто это звонил из полиции?» «Да. У них есть подозреваемый». «Кто?» «Пошли». Лицо искажено волнением, причина которого мне непонятна. Она поманила меня. «Пойдем. Не хочу, чтобы кто-нибудь нас услышал». Означать это может только одно. Это кто-то свой. «Марк», — подумала я. То, что не Джулиан, я уверена. Когда я проснулась, он лежал на диване, рот приоткрыт. Я даже проверила, жив ли. Значит, это Марк. О, Господи. Вот почему у Эммы такое странное выражение. «Эмма!» Я уже спешила за ней. «Это тот, о ком я думаю?» Марк всегда был помешан на Миранде. Я не раз ее предупреждала, но она лишь смеялась, считала, что всегда сможет за себя постоять. Внезапно Эмма сделала странное. Наклонилась и принялась шарить в снегу. «Что ты ищешь?» — удивленно спросила я. Она выпрямилась. Я не сразу поняла, что у нее в руках. Тело догадалось раньше, чем сознание. Напряглось и каменело. «Эмма, зачем тебе это?» Она будто не слышала. И лицо ее словно переменилось, сделалось чужим. Я не узнавала ее. Совершенно чужое лицо. Это не та женщина, которую я знаю уже 3 года. «Это вы во всем виноваты», — прошипела она. «Во всем, что случилось с ней. Если бы она не узнала про вас двоих, про вашу гнусную связь, она бы так не расстроилась и не наговорила бы тех ужасных слов. Это не ее вина и не моя, а ваша». Я попыталась что-то сказать, но лишь беззвучно разевала рот, из которого паром вырывалось дыхание. Где-то рядом раздавался странный грохочущий звук, оглушительный со всех сторон. Вумп, вумп, вумп, будто билось гигантское сердце. Я силилась понять, что это. Неужели просто кровь стучит в ушах? «Эмма», — наконец выдавила я, — «о чем ты говоришь? Я не понимаю». «Конечно, не понимаешь, потому что ты тупая». И будто выплюнула. «Ты никогда не заслуживала ее!» Черты ее исказил спазм боли. И я поняла. «Это была ты!» Она не ответила. Лишь вздернула брови и что-то сделала с ружьем. Раздался зловещий щелчок. Ствол ружья почти уперся мне в грудь. «Не стреляйте в голову», — вспомнили слова лесничего. «Стреляйте в тело, туда, где сосредоточены все внутренние органы. Такой выстрел, скорее всего, будет смертельным». У Эммы было такое же лицо, как тогда, после убийства оленя, когда ее вымазали кровью. Лицо убийцы. Я не успела ничего больше сказать или сделать. Раздался грохот. Что-то со страшной силой толкнуло меня. Я повалилась в снег.